Когда Ларин подошла ближе, ее заметили. Даша побежала навстречу, поднимая брызги и замочив край платья. «Господи помилуй, вы живы, барыня!» — вскричала она. «Слава Богу!» Савва и еще двое мужчин спешили следом и что-то крикнули остальным. Про себя Ларин пожалела, что среди этих людей нет Роберта. Но он не мог быть здесь. Он ждет ее в двух днях пути и знать не знает о произошедшем. Она обернулась. Позади поблескивала на солнце спокойная морская гладь. Ивана не было видно. Глава 19. Леспедица. Этот цветущий в конце августа кустарник встречается в Приморье повсюду. Во время сильных пожаров, которые регулярно происходят летом, кусты леспедицы сгорают целиком, но уже через 3-4 года полностью восстанавливаются, как птица феникс из пепла. Арсений Клавдиевич Владимиров. Земли Приморья и их обитатели. Экипаж въехал во двор Елены под вечер третьего дня, в сумерках. Ларин хотела бы добраться быстрее, но погода не позволила. Несколько раз им пришлось сбавить ход из-за дождя. Последние часы Ларин сходила с ума от беспокойства. Как примет ее Роберт? И как ей самой себя вести? Показать ли свою обиду или проявить великодушие? А если все обманы ее ждет полиция? И как ей смотреть в глаза отцу? Про себя она решила, что если разговор с Робертом не задастся, то она сбежит в избушку Ивана, а потом. Дальше было множество путей разойтись с Робертом, но даже мысли о любом из них причиняли боль. Скрипнули натруженные рессоры, и Савва крикнул: «Пру-ру!» Экипаж замер. Вдохнув поглубже, Ларин выбралась наружу. Дом выглядел таким же, как до ее отъезда. Лишь ветер погнал по углам первые сухие листья. Двери Елены распахнулись, и показались две мужские фигуры. Ларин не двигалась с места, разглядывая их. Роберт был чуть выше лорда Бригаля, но тот выглядел мощнее. На лице отца застыло обычное каменное выражение, но Ларин больше вглядывалась в Роберта. Его черты тоже будто застыли. Казалось, он надел маску, и что скрывалось под ней, Ларин угадать не удавалось. Невольно вспомнилась их первая встреча. Подойдя ближе, Роберт также взял ее руку и, слегка склонившись, поцеловал. «С прибытием! Надеюсь, поездка вышла приятной?» — ровным голосом спросил он. Ларин ужасно хотелось разбить эту маску, узнать его настоящее чувство, но при отце она должна была играть свою роль. «Да, конечно!» — с трудом улыбнулась она. «Но я страшно устала!» Она повернулась к лорду Бригалю. «Здравствуйте, отец! Рада вас видеть!» «Здравствуй, Ларин!» — кивнул он. «Идемте в дом, ужин подан!» Он первым шагнул на лестницу, и стоило ему отвернуться, как Роберт взял руку Ларин в свою и наклонился к щеке, так что ей показалось, что он сейчас ее поцелует, и сердце запрыгало в бешеном танце, но вместо этого он шепнул в ухо: «Встретимся в библиотеке в полночь», и он двинулся в дом, но не выпустил ее руки, поэтому Ларин поспешила следом, бросая косые взгляды. Однако Роберт вновь будто одеревенел. В передней они обменялись ничего не значащими фразами, и Ларин ушла переодеться к ужину. Помогая ей, Даша доверительно сообщила. Дуня с кухни сказала, что Роберт Палыч взялся за ум. Уже неделю, с тех пор как приехал ваш батюшка, спиртного в рот не берет. Снова ходит бритый и напомаженный. Все разбирает бумаги в кабинете Павла Алексеевича, почти не выходит. И когда ты успела все разузнать? Удивилась Ларин, поправляя воротничок. Так Гришка сказал, пока вещи разгружал. Ларин задумчиво оглядела себя в зеркало. Неужели сэр Джереми так подействовал на Роберта, или муж ждал ее, поэтому стал следить за собой? Удовлетворившись увиденным, она поспешила на ужин. Едва войдя в столовую, Ларин почувствовала, как сжалось сердце. Роберт сидел на месте главы семьи. Лорд Бригаль устроился справа от него и что-то говорил зятю, но тот словно не слышал. Взгляд его блуждал по комнате, пока не остановился на Ларин. Отец тоже взглянул на нее и нахмурился. «Прошу прощения за задержку», — пробормотала она, занимая место слева от мужа. Сэр Джереми постарался вернуться к разговору о делах, но Роберт отвечал односложно, и он вскоре сдался и сосредоточился на еде. Ларин было неловко, она не знала, как себя держать. Отец будто ее не замечал, а Роберт помалкивал. В воздухе разливалось напряженное молчание, окутывавшее их троих. «Как дела в поместье, Роберт?» — решилась спросить Ларин, чтобы его прогнать. На самом деле ей хотелось знать, как чувствует себя он сам, но такой вопрос показался ей глупым, ведь Роберт раздавлен смертью отца. «Вполне неплохо, благодарю», — откликнулся он, не поднимая глаз от еды. «И долго ли будет продолжаться этот спектакль?» — поинтересовался лорд Бригаль. когда вы собираетесь рассказать мне о вашей ссоре?» У Ларин вилка выскользнула из руки. «Я, право, не знаю, о чем вы, папа». Но сэра Джереми это не впечатлило. Он обвел холодным взглядом Роберта и свою дочь. «Я весьма разочарован, молодые люди, что вы лжете мне прямо в лицо. Как бы ты ни старался, Роберт, до меня долетали слухи об истинной причине отъезда Ларин. И если бы ты рассказал мне все толком, я приложил бы все усилия, чтобы повлиять на нее для вашего примирения». У Ларин по спине побежали мурашки от его тона. «Благодарю за заботу, но это дела нашей семьи», – прохладно ответил ее муж. «Поэтому я не посвятил вас в них. Здесь ваше вмешательство будет лишним». Лорд Бригаль глянул на него и внушительно произнес. «Ты не прав, Роберт. Мы теперь все одна семья и должны решать проблемы сообща». «Не вижу здесь никакой проблемы», – заявил Роберт. Сэр Джереми сдвинул бы брови еще сильнее, если бы это было возможно. Ларин уткнулась в тарелку, подозревая, что теперь он примется за нее. «Ларин, я опечален, что узнаю о важных вещах от слуг, а не от любимой дочери». С каких это пор она, его любимая дочь? Она чувствовала, как его слова ложатся своей тяжестью ей на плечи. Но молчание тоже не выход. Отец мог разозлиться еще больше. «Прости, папа», сказала она, подняв голову. «Я не хотела тебя огорчать». Так что все-таки произошло, но никто не торопился ему отвечать. Ларин сделала вид, что тщательно жует, хотя на самом деле у нее кусок в горло не лез. «Ларин, из-за чего вы поссорились?» – требовательно спросил отец, теряя терпение. «Это личный вопрос, отец», – сказала она, боясь поднять глаза. «Сущий пустяк, пустяк», – недовольно прорычал он. «Если ты изводишь мужа капризами в то время, как ему и без того нелегко, ведь на него свалилось управление поместьем и состоянием семьи, то это вопрос не личный, а семейный. Это совсем не то, что вы. Вместо катания по местным достопримечательностям, тебе следовало бы больше внимания уделить своим прямым обязанностям, помощи мужу и скорейшему рождению наследника». Ларин покраснела. Она взглянула на Роберта и с удивлением увидела, что его лицо тоже покрылось красными пятнами. Он встал с места. «В моем доме никто не смеет так разговаривать с моей женой», — заявил он. «Даже вы, сэр». Лорд Бригаль прямо посмотрел на зятя и отрезал. «Я сейчас разговариваю со своей дочерью. Для подобных бесед есть другое место и время. Не смейте унижать ее в моем присутствии», — не унимался Роберт. Ларин про себя поражалась ему. Только недавно он обвинял ее в смерти отца и готов был посадить в тюрьму, а теперь так пылко защищает. А кроме того, чтобы спорить с лордом Бригалем, нужно большое мужество. Тогда отец тоже медленно поднялся. «Я говорю с дочерью так, как считаю нужным», — прорычал он. Но Роберт не отступал. «Но вы забыли, что это мой дом и моя жена. Вы не имеете права устраивать ей допрос. Ты будешь мне указывать, что мне делать, щенок». Он ткнул в него указательным пальцем. О, Ларин был хорошо знаком этот жест. Он означал крайнюю степень бешенства. Несколько слуг потеряли свое место после него. Она почувствовала, как по спине снова побежали мурашки. Она должна была что-то сделать, но животный страх перед отцом не давал сдвинуться с места. А Роберт между тем закричал: «Вы забываетесь, сэр, это ты забываешься». Они умолкли, разъяренно глядя друг на друга. «Я не намерен терпеть подобное», — заявил Роберт. «Я вынужден просить вас завтра же покинуть мой дом». Эти слова произвели неожиданно отрезвляющий эффект на его собеседника. Лорд Бригаль оперся руками на стол и молчал так долго, что Ларин стало страшно, какой приговор он им огласит. Но он наконец произнес: «Мне кажется, я погорячился». От удивления Ларин даже рот открыла. Роберт тоже не ожидал отступления, а отец продолжал: «Да-да, я немного. Я просто переживаю за вас. Нелегко стать полноправным главой семьи в 20 лет. Извини, Роберт». Он выпрямился и сел обратно на стул. «Если ты не возражаешь, я бы все-таки остался и оказал тебе посильную помощь», — закончил он. Пытаясь скрыть замешательство, Роберт произнес: «В таком случае прошу вас не касаться больше темы нашего примирения с Ларин. Мы способны сами разобраться». Отец кивнул, и Роберт опустился на место. Остаток ужина прошел в гробовом молчании. Ларин пораньше ушла к себе, сославшись на усталость. Усталости у нее действительно было хоть отбавляй, но предстоящая встреча в библиотеке заставила о ней забыть. Ларин с трудом могла дождаться полуночи. Даша готовила ее ко сну и, расчесывая волосы, без конца причитала: «Богом клянусь, я ни словечко вашему отцу ни о чем не говорила. Никогда бы не выдала вас. Он сам догадался, Да еще Гришка, дурак, наверное, что-нибудь ляпнул. Сэр смотрит на меня, а у самого глаза, будто зверь. Сейчас сожрет и картошечкой закусит. Но я не говорила, ничегошеньки не говорила. Ну хватит, Даша. Не выдержала Ларин, отнимая у нее гребень. Я верю, что не говорила. Поди уже к себе, я буду спать. Она положила гребень на туалетный столик, подошла к кровати и сделала вид, что ложится. Покойной ночи, сударыня, пробормотала Даша, погасив лампу. Но стоило ей выйти за дверь, как Ларин вскочила. Засыпать ей не стоило, да она бы и не смогла. Поверх ночной рубашки она надела халат, вновь зажгла свет и взяла полистать свой альбом с рисунками. Но, пока руки перебирали плотные листы, в голову лезли настойчивые мысли. Отец странно вел себя за ужином. Она в жизни никогда не видела, чтобы он перед кем-то извинялся. Стукнуть кулаком по столу, собрать вещи и уехать сию минуту — это было бы его обычным поведением. И Ларин подозревала, что он остался непроста, стерпел выходку Роберта ради какой-то цели. Но какой, что ему здесь нужно? А вот воспоминание о том, как Роберт за нее вступился, разлилось теплом по сердцу. Что бы он ни написал в письме, что бы ни думал и ни говорил, он все равно готов ее защитить. Он примет ее обратно, они помирятся, и все будет хорошо. От этой мысли сердце забилось быстрее. Выходит, что она уже простила его. А что, если? Если все не так, она не знала, чего ей ждать теперь от Роберта. Он мог снова оттолкнуть ее, снова обидеть. Разве можно верить тому, кто повел себя так жестоко? Все тепло вдруг вышло, как из прохудившегося дирижабля. Как теперь залатать эту дыру? Чтобы успокоить бешено колотящееся от волнения сердце, Ларин попыталась сосредоточиться на рисунках. Теперь она жалела, что так мало рисовала во время их путешествия с Робертом. Осталось лишь несколько быстрых набросков. Зато в Марине больше ей заняться было нечем, но многие цветы к этому времени уже отцвели, и страницы альбома хранили морские виды и даже зарисовки усадьбы. Ларин провела пальцами по белой балюстраде нарисованного балкона. Как бы она хотела показать его Роберту. А вот кусты с ярко-розовыми и лиловыми цветами, обрамлявшие садовую дорожку. Ларин нарисовала их, потому что они одни цвели так поздно, а из книги Владимирова она помнила их название – «Лиспидица». Наконец тихий звон часов в гостиной ознаменовал полночь, и Ларин поспешно отложила альбом и выскользнула из комнаты. Только теперь ей пришло в голову, что место для встречи выбрано неудачно. У них с Робертом есть общая спальня, куда можно было легко попасть прямо из комнаты, а не бродить ночью по дому, рискуя встретить отца или любопытных слуг. Но Ларин никого не встретила. Она с величайшей осторожностью шла по коридорам, радуясь, что толстые ковры скрадывали ее шаги. Наконец она достигла библиотеки, приоткрыла дверь и заглянула. Просторное помещение освещала лишь лампа, зажженная на одном из столиков. В ее свете в темно-зеленом кресле сидел Роберт и листал толстую книгу. Ларин сразу ее узнала, даже в полутьме. Это были земли Приморья. Все внутри снова сжалось, но, сделав глубокий вдох, Ларин вошла. Увидев ее, Роберт вскочил, отложив книгу на столик. Он порывисто рванулся вперед и замер в шаге от Ларин. «Лора, я так рад, что ты пришла, что ты приехала. Ты рад?» – переспросила она, вглядываясь в его лицо. В несмелом свете глаза его казались черными и непроницаемыми, и лишь неестественно прямая спина выдавала его волнение. Роберт взял ее за руку. «Прости меня, Лора, прости», – прошептал он, опустив взгляд. «Я сам не знаю, что на меня нашло, я просто обезумел. И даже письмо. Я хотел умолять тебя вернуться, но гордость не позволяла мне признать свою ошибку. Я виноват перед тобой. Роберт, я не сержусь на тебя», – голос вдруг охрип, в глазах защипало. «Но как я могу теперь тебе верить? Сегодня ты позвал меня, а завтра снова оттолкнешь, это же невыносимо». Он молчал, вновь глядя ей в лицо, и обида, копившаяся внутри, вдруг вырвалась наружу. «Ты делаешь, что хочешь, нарушаешь супружеские клятвы, пренебрегаешь мной, оскорбляешь, сыплешь подозрениями, считаешь меня слишком правильной, а потом приписываешь самые ужасные грехи. А как только я поверила, что у нас возможно счастье, все рухнуло, и ты». Он сжал ее пальцы, словно умоляя замолчать, но Ларин выдернула руку и прижала к груди. «Я так не могу, Роберт», — в груди заболело от этих слов, из глаз потекли слезы. «Я больше не могу». Ларин сама не ожидала, что скажет нечто подобное. Все ее надежды и чаяния рушились прямо на глазах. Она ведь хотела произнести другое, но осознание пришло только сейчас. Плечи у Роберта поникли, он стал похож на побитого пса. Но Лорин знала, что жалость ни к чему не приведет. Он медленно провел рукой по волосам, лицо его исказилось, словно он тоже вот-вот заплачет. «Ты права во всем», — тихо сказал он. «Если бы я мог, я забрал бы обратно все свои обидные слова. Я бы вернулся в прошлое и поцеловал бы тебя на свадьбе по-настоящему. Я бы много чего еще сделал, но я не могу». Лорин молчала, утирая слезы. Ей так хотелось, чтобы он обнял ее, хотя она и знала, что своими словами создала стену между ними. «Мы можем изменить только свое будущее», — грустно продолжал Роберт. «Я бы хотел что-то сделать. Что я могу сделать, чтобы искупить вину? Я не знаю», — прошептала она, действительно не представляя, как починить то, что сломано. «Значит, ты хочешь уехать домой с отцом?» — голос его дрогнул. Она усмехнулась сквозь слезы. «Да он скорее убьет меня, чем стерпит такой позор. Я не вернусь домой». «Тогда что же ты собираешься делать?» «Я не знаю», — качнула головой Лорин. Роберт смотрел ей в глаза, и она не могла отвести взгляд. Она не знала, что делать дальше. Нужно было уйти к себе, лечь спать, а утром хорошенько обо всем подумать. Но почему-то она не могла сдвинуться с места. Роберт протянул руку и вновь взял ее ладонь в свою. У Лорин побежали мурашки от его прикосновения. «Знаешь, когда приехал твой отец, в самый первый вечер, мы с ним знатно напились, и все, что я помню, он говорил мне, как важна в жизни семья, рассказывал о молодости. Тогда я пошел и написал тебе письмо, сам не помню точно, что в нем было, но Гришка будто только того и ждал, сразу отослал, пока я еще спал. А на следующий день мы снова надрались с сэром Джереми, да так, что я очухался в корыте у конюшни. Лорин не могла взять в толк, зачем он рассказывал ей это. Гришка меня туда окунул, чтобы отрезвить, а потом рассказал, что я едва не застрелился. Лорин вздрогнула, будто бы мы с сэром Джереми затеяли русскую рулетку с его револьвером. Слуги на силу нас остановили, а он наутро даже ничего не вспомнил. Боже мой, вот тогда мне стало страшно по-настоящему. Кто-то из нас мог погибнуть. Даже с Борисом мы не устраивали таких игр. Как нелепо убить себя, даже не осознавая, что делаешь. Гришка сказал мне об отправленном письме, о том, что ты скоро приедешь, и я решил дать себе шанс. С того дня я не брал в рот спиртного, усердно делал вид, что меня интересует управление поместьем, чтобы я и сэр Джереми были всегда при деле. Он действительно дает мне ценные советы. Например, я сменил управляющего. Он тряхнул головой. Но я сейчас не о том, а о том, что, сам того не подозревая, твой отец помог мне вылезти из трясины. И ты тоже помогла мне. Наше путешествие было чудесным. Я уже и забыл, как мне нравились такие поездки. А с тобой я будто ожил, вспомнил, каково делать то, что действительно любишь. Лорин сглотнула. Она чувствовала то же самое. Тем больнее было все это потерять. Так, может быть, ты дашь мне шанс? Один, последний шанс. Но ответить она не успела. Горячие губы Роберта коснулись ее губ, и по всему телу пробежал электрический ток. Роберт целовал ее нежно, осторожно, но голова кружилась, и подкашивались колени. Лорин обвила руками его шею и гладила темные пряди, вдыхала знакомый аромат, пока Роберт не прервался и не выдохнул ей в ухо. «Я не позволил себе встретиться с тобой в спальне, боялся, что не выдержу и разговора не выйдет. Ты приехала такая красивая. Я так скучал, так ждал тебя». Все доводы рассудка померкли перед его руками, обнимающими ее за талию, глазами, в которых плескался огонь, его теплом и нежностью. Лорин ничего не ответила, заменив все слова поцелуем. Глава 20. Кабан. Кабан, обитающий в Приморье, достигает 295 килограммов веса и имеет наибольшие размеры – 2 метра в длину и метр в высоту. Общая окраска животного бурая, спина и ноги черные, поросята всегда продольно полосатые. Животное это чрезвычайно подвижное и сильное. Оно прекрасно видит, отлично слышит и имеет хорошее обоняние. Будучи ранен, кабан становится весьма опасен. Беда неразумному охотнику, который без мер предосторожности вздумает пойти по подранку. В этих случаях кабан ложится на свой след, головой навстречу преследователю. Завидев человека, он с такой стремительностью бросается на него, что последний не успевает даже приставить приклад ружья к плечу. 2. Арсений Клавдиевич Владимиров, земли Приморья и их обитатели. Утро встретило Лорин ярким солнцем. Она потянулась на широкой кровати, и только потом вспомнила, что ночует в супружеской спальне. Но, открыв глаза, Она не нашла рядом Роберта. Стало обидно и пусто. Он ушел, сделав вид, что ничего не было. Или между ними теперь все хорошо. Долго ли ей придется еще сомневаться? Лорин села и увидела на столике записку. Быстро схватив ее, она прочла. «Уехал на прогулку с Гришей, не стал тебя будить. К завтраку вернусь, любимая, Роберт, любимая». Улыбаясь, Лорин прижала записку к груди, а потом отругала себя за слабость. Как легко она вчера поддалась своим чувствам. Она ведь хотела сперва все обдумать, но настроение было слишком хорошим, чтобы размышлять, сколько продлится хрупкий мир между ней и Робертом. Лорин встала с постели и отправилась в свою комнату одеваться. Роберт действительно вернулся к завтраку. Он спустился в столовую в идеально белой отглаженной рубашке, причесанной и выбритой. Видно было за версту, что он тоже доволен жизнью. Он чмокнул Лорин в щеку и улыбнулся. «Доброе утро!» Она зарделась, потому что рядом отец уже сидел за столом и равнодушно на них поглядывал. В отличие от Роберта, он был мрачнее тучи. «Ты просмотришь со мной расходные книги после завтрака, Роберт?» Поинтересовался он и добавил с намеком. «Или, возможно, у тебя есть теперь другие занятия?» Роберт чуть смутился, но сказал. «Разумеется, посмотрю. Чем скорее мы закончим с делами, тем лучше». Он покосился на Лорин. «Надеюсь, ты не будешь скучать, пока мы заняты?» «Нет, что вы. Если ты не возражаешь, я бы прокатилась верхом. Так соскучилась по нашим местам». Если Роберт и удивился, то вида не подал, лишь кивнул. На самом деле у Лорин был план. После завтрака, когда мужчины ушли в кабинет, Даша принесла ей из кухни хлеба, яйца и паштета, а Савелий оседлал быструю кобылку и ей другую, поспокойнее, для Даши. Сложив припасы в седельную сумку, Лорин взобралась в седло, дождалась, пока вскарабкается на вторую лошадь камеристка, и рысью умчалась за ворота. Она надеялась вернуться быстро, чтобы никто не заподозрил об истинной цели прогулки. По обеим сторонам дороги стелился тронутый дыханием осени лес. Сопки постепенно меняли цвет с зеленого на рыжий и желтый, а в воздухе проскальзывал аромат первой опавшей листвы. Оставив Дашу позади, Лорин спешилась у знакомой тропинки и взяла лошадь под уздцы. Под ногами шуршала трава и редкие сухие листья. Внутри разлилось волнение, что если ее кто-то увидит. Вот и избушка. Быстро привязав лошадь к дереву, Лорин взяла припасы и наскоро написанную заранее записку. Дверь сторожки неохотно открылась, отсырев за недели простоя. Внутри было темно и пусто. Нет, вещи почти все остались на своих местах. Медвежья шкура на печи, медный чайник, выскобленный стол, а под ним фонарь, но дом тянул с тылым нежильем. Как же там Иван? Он скрывался в лесу из-за нее, поэтому ей хотелось хоть что-то сделать. Она сразу увидела большую корзину у двери, о которой он говорил, и сложила туда съестное и записку, а затем поспешила скорее выйти, ведь являться сюда было рискованно. Уже прикрывая за собой дверь, Лорин сообразила, чего не хватало в доме: книги на подоконнике, той самой, в которой лежала ее фотография. Конечно, ее мог забрать Роберт или полицейские, но Лорин подумалась, что ее взял с собой Иван, и почему-то эта мысль ей понравилась. Даша уже ждала снаружи, успела догнать. «Идемте отсюда скорее, барыня. Мало ли, какой зверь придет, ведь теперь не живет никто». Она тревожно огляделась по сторонам, но животные Лорин пугали меньше, чем люди. «Едем назад», — подтвердила она, вскакивая в седло. Осень подбиралась к поместью все ближе. Сопки украсили разноцветные кроны, утки улетали, если их не сбивал метким выстрелом лорд Бригль, большой любитель охоты. В доме топились печи, а совершать вылазки в избушку егеря становилось все подозрительнее. Между Лорин и Иваном завязалась переписка, хотя, наверное, сложно так назвать короткие записки, которые они оставляли в корзине раз в несколько дней. Лорин спрашивала его о здоровье и договорила, что у них с Робертом дела наладились. Егерь отвечал односложно: «Жив-здоров, слава богу, лес прокормит». Ни о том, где он скрывается, ни о птичьей скале или других странностях они не упоминали. И все равно Лорин каждый раз радовалась крохотному клочку бумаги с кривоватыми буквами. Он означал, что Иван жив и с ним все в порядке. С Робертом они действительно помирились. Он изо всех сил старался быть внимательным и нежным. Они вместе гуляли в саду, иногда катались верхом, проводили время в спальне или просто читали в библиотеке. Лорин даже попыталась его нарисовать. На ее взгляд, вышло не очень хорошо, но Роберт тут же вспомнил о ее мечте рисовать для Владимирова. Уже конец сентября, он мог вернуться в Приморье. Однако Ларин лишь отмахнулась. Теперь это желание казалось частью какой-то другой жизни, жизни до. Она думала о том, когда появилась эта граница, а потом поняла, что будто застыла в моменте. Прямо здесь и сейчас она была счастлива с Робертом. Вспоминать прошлое совсем не хотелось, там осталось так много грустного, несправедливого и неприятного. А о будущем думать было страшно, ведь вновь могло что-то приключиться, и любовь Роберта растает как дым. Кроме того, был еще отец. Кажется, он совершенно не собирался их покидать. Когда Роберт спросил у него напрямую, сэр Джереми заявил, что ждет вестей из Сингапура и уедет, как только они поступят, но никаких сроков так и не назвал. Ларин его присутствие тяготило. Он либо не замечал ее, будто она лишь предмет мебели, отчего ей становилось неловко, либо, что еще хуже, донимал нравоучениями, рассказывал, что должна и не должна делать леди и жена главы семейства. В его глазах она всегда не так смотрела, не так стояла, не так себя держала. Даже когда она жила дома, он не уделял ей столь пристального внимания. Однажды солнечным утром после завтрака, пока Роберт и ее отец опять занимались делами, Ларин решила взяться за рисование. С появлением лорда Бригаля она почти забросила это занятие, но сегодня был прекрасный день, чтобы посидеть с планшетом в саду. Она уже натянула лист и развела темперу, когда в дверь ее комнаты постучали. Гадая, кто мог к ней явиться, Ларин открыла дверь. На пороге стоял Роберт. Глаза у него лихорадочно блестели, и, несмотря на показную невозмутимость, Ларин сразу поняла, что он взволнован. Невольно вспомнилась их ссора в библиотеке, когда он обвинял ее в измене, и сердце сразу подпрыгнуло в предчувствии беды. «Почему ты стучишь? Что случилось?» – выдавила Ларин. «Позволишь зайти?» – поинтересовался Роберт, и она отступила, пропуская его в комнату. Он подошел вплотную и взял ее вмиг похолодевшую руку. «Лора, нам нужно поговорить. Что случилось?» – повторила она. «Дело в смерти отца», – произнес Роберт ровно. «Я помню, как оскорбили тебя мои подозрения, когда, но пойми меня правильно, мы нашли труп ританца, и не просто какого-то ританца, а помощника лорда Бригаля, буквально у себя во дворе. Что ты хочешь сказать?» – выдавила Ларин, чувствуя, как внутри натягивается струна. «Я должен сказать», – опустил глаза Роберт, – «что я подозреваю твоего отца в убийстве». Это было неожиданно, страшно, нелепо, хотелось крикнуть, что он бредит, но Ларин не сдвинулась с места. «Почему? Из-за Эшли?» «Нет, не только», – Роберт осторожно подбирал слова. «Он странно ведет себя с самого приезда. С чего вдруг он взялся мне помогать с документами? Почему не хочет уезжать?» А когда я спрашивал про Эшли, он утверждал, что знать не знает, как его помощник попал сюда. «Возможно, он правда не знает», – прошептала она. «Но они прибыли в город вместе». «Что?» – он крепче сжал ее руку. «Когда в управлении отказались расследовать это дело, я нанял человека и попросил кое-что поразведать. Это заняло время, но он сообщил, что сэр Джереми и Эшли Уайт прибыли в Владивосток вместе. Они поселились в одной гостинице, а той ночью, вполне вероятно, что они оба побывали в лесу и в доме». Ларин смотрела на Роберта с ужасом. Мысль, что ее отец может быть причастен к гибели Павла Алексеевича, отозвалась болью в сердце. «Я понимаю, что снова бросаю тень на твою семью, и ты вправе снова меня возненавидеть. Я никогда», — попыталась возразить Ларин. «Но сейчас, пока сэр Джереми ушел к себе написать письмо, я кое-что нашел», — не дал ей сказать Роберт. «Похоже, я обнаружил доказательства. Сейчас я поеду в город, чтобы его проверить. Поэтому я пришел к тебе. Если все подтвердится, то я подам прошение в полицию». Он смотрел на нее и ждал. Ларин поняла, что он ждет, чью сторону она примет. Согласится с его подозрениями, усомнившись в отце, или снова упрекнет за несправедливые обвинения, оскорбится, уйдет. Она имеет полное право уйти. Какую самонадеянность надо иметь, чтобы обвинять в убийстве ее отца? Но как назло, эта мысль уже приходила в голову и ей, и пусть Ларин старательно ее прогнала, сейчас она хотела знать правду. «Расскажи мне, что ты нашел», — дрогнувшим голосом сказала она. «Нет, сперва я должен во всем убедиться. Ты не доверяешь мне?» — прошептала Ларин. «Нет, что ты, я верю тебе», — заглянул ей в глаза Роберт. «Но я боюсь, что ошибся и зря очерню лорда Бригаля в твоих глазах. Если все не так, если он ни при чем, то пусть в дураках останусь только я. Тогда зачем ты мне рассказал? Потому что если я прав, то буду требовать справедливости. Я люблю тебя, Лора, но я не смогу оставить убийцу отца на свободе. Я понимаю, сказала она очень тихо, но прошу тебя, убедись во всем полностью. Он напряженно кивнул. Мне нужно ехать. Не тратя больше слов, он поцеловал ее на прощание, а потом умчался, оставив в смятении и волнении. Могли ли быть подозрения Роберта правдой? Ее отец, конечно, сложный человек, но это еще не значит, что он убийца. И какой у него мог быть мотив? Темпера засыхала на палитре, а Лорин сидела на кровати, уставившись в пространство. Она знала, что нужно сделать. Пойти и поговорить с отцом, взять его гнев на себя, будто это у нее возникли подозрения, и посмотреть, что он скажет. Конечно же, он ничего не скажет, никто не признается, если в самом деле виновен, но, может быть, он даст какую-то зацепку, какую-то мысль, зачем ему могла понадобиться смерть Павла Алексеевича. Лорин уже давно поняла, что они с отцом Роберта не были друзьями, но почему тогда он здесь? Почему помогает Роберту? Что-то кроется за его визитом. Прошло не меньше часа тягостных мыслей, прежде чем Лорин встала и вышла из комнаты. Отца не было в его комнате, и слуги передали, что видели его в кабинете. Лорин шла туда, будто на эшафот. Из-за закрытой двери слышался скрип половиц. Лорд Бригаль явно не сидел спокойно за письменным столом. Лорин уже протянула было руку, чтобы постучать, но передумала. Если уж подозревать, то подозревать. Тихо и очень медленно она потянула ручку. Сердце ее готово было выскочить из груди. Лорин сделала шаг в кабинет. В свете пробивающихся из-за плотных штор солнечных лучей к стене прижался ухом лорд Бригаль и постукивал по обоим с вензелями. «Папа», сэр Джереми обернулся. «Что вы делаете, отец?» «Лорин, что тебе здесь нужно?» Отступая от стены, проговорил он, нахмурившись. «Я просто хотела». Но он ее не слушал. «А где Роберт?» «Он уехал по делу». «И надолго?» «Кажется, да. Но я не понимаю, что вы здесь делаете?» Повторила она, уже настойчивее, пока он задумчиво обводил взглядом кабинет. Их разделял письменный стол и стул, где прежде лежал халат Павла Алексеевича. Лорд Бригаль чуть отодвинул кресло, но не сел, а просто положил руку на мягкую спинку. «Ну что ж», — перевел он глаза на нее, — «наверное, придется тебе рассказать». Лорин стало страшно. По спине пробежали мурашки, а сердце отбивало бешеный ритм. «Лорин, я сделал все возможное, чтобы сохранить это в тайне», каждое его слово будто наваливалось своей тяжестью. И ему, казалось, самому трудно было их произносить. Но дело зашло слишком далеко, и скоро твой муж обнаружит бумагу. «Бумагу?» пролепетала она, ничего не понимая. Отец бросил на нее недовольный взгляд, словно говоря, чтобы она не перебивала. «В молодости я был глуп и безрассуден, вроде твоего Роберта», лицо его исказило гримаса презрения. «И как-то раз в одной из гостиных Петербурга встретился с Павлом Эрдманом. Тогда он не был еще графом, а лишь жалким нищим офицериком. А я в тот момент был расстроен, зол на жену, и этот мошенник будто подловил меня. Я не мог поверить, что какой-то тусский пройдоха может так меня обставить. Я не мог остановиться, не мог дать ему выиграть. Словом, я проигрался по-крупному. Но подлый плут решил еще и унизить меня, предложив договорной брак между нашими детьми. И я проиграл все. Я не мог выплатить ему долг сразу, и вы с Робертом были слишком малы, так что мы нашли нотариуса и составили договор». Лорин не понимала, зачем он рассказывает ей об этом, ведь он уже объяснил ей причину брака с Робертом. «К чему эти подробности?» «Согласно договору, я отдаю замуж за его сына старшую дочь и даю ей в приданое весь свой проигрыш, а это почти миллион тусских рублей». «Что?» – ахнула Лорин. Она не верила своим ушам. «Как мог ее отец проиграть в карты такую астрономическую сумму?» «Это все мое состояние на сегодняшний день», – процедил сквозь зубы лорд Бригаль. «Теперь ты понимаешь?» Его черные глаза под сдвинутыми бровями впились в нее. Лорин побледнела и приложила пальцы к виску. «Но почему же вы мне ничего не сказали? Павел Алексеевич хорошо ко мне относился. Может быть, я бы смогла договориться с ним? Мне не нужны такие деньги». «Договориться?» Этот старый дурак уперся, как баран, требуя исполнения условий. Зарычал он. «Хотел прибрать к рукам все мое имущество». Лорин не смела вздохнуть. Он разозлился, что я хотел его обмануть. «Обмануть?» Он взглянул ей в глаза. «Ты не моя дочь, Лорин». Ей показалось, что он вышиб ей дыхание. Она сделала шаг назад, но покачнулась, и ей пришлось подойти к стулу и опереться на него. Хотелось крикнуть: «А чья же тогда?» Но Ларин беспомощно хватала воздух ртом, лишившись голоса. «Ванесса уже была беременна, когда мы поженились», — через силу говорил он, устремив взгляд на полки с бумагами. «Конечно, она скрывала это, но я же не дурак и умею считать». У Ларин кружилась голова. «Я велел Эшли после свадьбы передать Эрдману письмо, где рассказал правду», — беспощадно продолжал отец. «Я не могу отдать за Роберта дочь, он уже женат на тебе, и не видать ему моих денег, конец договору. Потому я и прислал в приданое так мало». Он ударил кулаком по спинке кресла, а Эрдман уперся. Сказал, что грехи моей жены его не волнуют. «У тебя мое имя, и ты моя наследница». Еще и угрожал мне, что расскажет об этом позоре, если я не выполню условия. Каждое слово лорда Бригаля отдавалось болью в сердце Ларин. Верно, он никогда не считал ее своей дочерью. В глубине души она всегда чувствовала это. Он ненавидел ее за то, что она не его дочь. Но теперь она хотя бы знала, почему он так жесток с ней. И, несмотря на внезапность этого известия, Ларин вдруг поняла, что ей стало легче, будто камень упал с души. «И что вы тогда сделали?» — выдавила она, дрожа. Похоже, Роберт был прав. Лорд Бригаль сильнее вцепился в кресло, едва слыша, что она сказала. Похоже, он разговаривал уже не с ней, а сам с собой. «Я приехал ночью, оставил Эшли в лесу. Я пробрался в дом, чтобы найти этот дурацкий договор и уничтожить. Но Эрдман спрятал его. Я обыскал весь кабинет, но ничего не нашел. Я был в ярости. И тут вошел он. Тогда я просто схватил со стола нож для бумаги». Он замер, будто вспомнив, что не один. Боясь пошевелиться, Ларин прижала руки ко рту. Сэр Джереми посмотрел на нее долгим и тяжелым взглядом. «Это была случайность. Я не хотел его убивать», — уже спокойнее сказал он и вдруг двинулся к ней, обходя стол. «И теперь, когда ты знаешь правду, ты должна помочь мне, Ларин. Помоги мне найти и сжечь этот документ. Ради твоей матери и сестер, если я выплачу долг, они останутся ни с чем». Впервые в голосе лорда Бригаля проскользнуло отчаяние. Ларин в ужасе смотрела на него, ничего не говоря. «Наверняка у Эрдмана есть тайник, о котором я не знаю», — продолжал наступать на нее сэр Джереми. «Разведай у Роберта, где он может быть. Я просто сожгу эту проклятую бумагу и уеду. Твой муженек не беден, сможет обеспечить тебя, а я смогу выдать замуж твоих сестер». «Я...» — она не знала, чего именно боится, но лихорадочно блестящие глаза неродного отца заставляли колени дрожать. «Он хочет, чтобы она помогла ему скрыть убийство, хочет, чтобы она позволила ему выйти сухим из воды. А что случилось с Эшли?» — непослушными губами произнесла она, пятясь к двери. «Я нашел его мертвым. Он должен был дождаться меня с лошадьми, но, пока я был в поместье, на него напал тигр, а лошади убежали». Лорд Бригаль печально пожал плечами. «Помощника ему жаль, а Павла Алексеевича нет». Ларин покачала головой. «Я...» — она сглотнула. «Я должна подумать обо всем, что вы сказали». «Подумать», — рыкнул он. «Тут ни о чем думать. Я хочу, чтобы твой муженек никогда не узнал о существовании договора». Вдруг позади Ларин раздался ледяной голос Роберта. «Уж не об этом ли договоре вы говорите, сэр?» Ларин обернулась. В дверном проеме застыл Роберт, с ненавистью глядя на лорда Бригаля и сжимая в руке листы бумаги. «Нашел, гаденыш», — процедил Бригаль. Ларин видела, как его руки сжались в кулаки. «Я поступил не лучшим образом, подслушав под дверью, но ваш голос хорошо разносится по коридору. К тому же, обнаружив это», — он помахал бумагами в руке, — «я начал опасаться за жизнь Лоры». «Что ты хочешь, щенок? После того, как вы убили моего отца, будет некоторым утешением разорить вас и отправить в тюрьму». Лорд Бригаль яростно сжал зубы. Сейчас он походил на тигра, приготовившегося к прыжку. «Пожалуйста», — проговорила Ларин, выставив руки в стороны, — «давайте поговорим. Не нужно устраивать». Но договорить она не успела. Лорд Бригаль оттолкнул ее и набросился на Роберта. Увидев, как ее муж падает, сраженный ударом в ухо, Ларин закричала, а Бригаль выхватил бумагу из руки Роберта и выбежал вон из кабинета. Глава 21. Тайфун. Считается, что слово «тайфун» происходит от ситайского «тайфын», что в переводе означает «большой ветер». Это местное название тропических циклонов штормовой и ураганной силы на Дальнем Востоке. Тайфун – настоящее природное бедствие. Ветер валит деревья, сносит крыши с домов, поднимает в воздух экипажи и постройки, создает огромные волны на море. После особенно сильных тайфунов многое приходится отстраивать заново. Арсений Клавдиевич Владимиров, земли Приморья и их обитатели. Все еще дрожа от потрясения, Лорин бросилась к мужу. «Роберт», он сел, держась руками за голову. «Твой отец страшнее раненого кабана». «Да», слово «отец» царапнуло по больному. «Ты в порядке?» Она помогла ему подняться. Роберт покрутил головой туда-сюда. «Жить буду», заключил он. Он забрал документ. «Роберт, глупости», усмехнулся он. «Я же не дурак, это была копия. Пойдем, полицейские уже, должно быть, задержали его». Не зная, что сказать, Лорин двинулась за ним. Но тут с улицы послышался шум и топот копыт. Роберт бегом бросился на крыльцо. Пока в доме разыгрывалась сцена, достойная античной трагедии, погода на улице испортилась. Небо затянули хмурые облака, а деревья качались и скрипели под порывами ветра. Сверху лестницы Лорин и Роберт увидели спину лорда Бриголя, мчавшегося верхом на коне к раскрытым, по обыкновению, воротам. За ним бежали несколько человек, но он был быстрее. «Стой!» – заорал Роберт, сбегая вниз. «Задержите его!» Лорин не отставала. «Как вы могли дать ему моего коня?» Накинулся Роберт на Савву, стоящего в стороне. Налетел порыв ветра и снес с его головы картуз. «Да он сам! Мы и не успели!» – промямлил бедняга. «Веди другую лошадь!» «Живо!» – кричал Роберт, красный от ярости. «И мне!» – добавила Лорин, сама не зная зачем. Она чувствовала свою ответственность, ведь речь шла о ее отце, пусть и не настоящем, да к тому же не хотела оставаться тут с полицейскими, которые с недовольным видом возвращались от ворот. Роберту подвели лошадь. Он, ругаясь, на чем свет стоит, запрыгнул в седло и ринулся с места. «Подожди!» Но он не остановился. «Вот ваша кобылка, сударыня!» Влез Савва. Лорин благодарно кивнула, уселась в седло и помчалась в погоню. Но за те полминуты, что она от него отстала, Роберт успел выехать за ворота и теперь нещадно гнал своего коня по дороге, где черной точкой виднелся впереди лорд Бриголь. Лорин тоже прибавила ход, но ее пугала слишком большая скорость, а платье было неудобным для верховой езды, потому догнать мужчин ей было не под силу. Внезапно фигура Бриголя исчезла из видимости. Лорин не могла понять, куда он делся. Роберт тоже замедлил ход, а потом резко свернул с дороги прямо в лес. «А нет», – прошептала Лорин. Погоня среди деревьев была вдвое страшней, на лицо упали несколько капель. Подняв голову, Лорин увидела, как низко нависли тучи. Дождь. Заметив место, она последовала за Робертом в чащу. За деревьями мелькала фигура его лошади, но Лорин никак не могла ее догнать. Лес здесь был не таким уж густым, но ноги ее кобылы утопали во мху, путались в траве. Приходилось огибать деревья и колючие заросли. На голову все чаще попадала влага, а платье совсем не грело плечи, и Лорин начала дрожать от холода. «Роберт!» — крикнула она, на секунду потеряв его из виду. То ли он услышал, то ли не мог двигаться быстрее, но она вновь его увидела и подстегнула лошадь. Та недовольно фыркнула, удивленная скоростью, которой требовала наездница. Вдруг послышался дальний окрик. Лорин обернулась на секунду. Позади мелькали за деревьями смутные тени. Видимо, полицейские решили помочь поймать преступника. Она продолжила пробираться вперед, и вдруг едва не наткнулась на Роберта. Его конь переминался с ноги на ногу на одном месте. Стоило приблизиться, как ее лошадь дико заржала и тоже остановилась. Что случилось? Но тут она сама увидела. В шагах в 20 вправо стоял конь сэра Джереми, а прямо перед ними на вдвое меньшем расстоянии его наездник с завидным упорством пробирался вперед пешком. Дождь все усиливался. Капли затекали Лорин за шиворот, у Бриголя намокли волосы и пиджак. «Остановитесь!» — крикнул ему Роберт, понукая свою лошадь, но та лишь делала пару шагов и испуганно ржала. «Стойте! Тут может быть тигр!» — кобыла Лорин фыркнула. «Вот почему умные животные не хотят идти дальше!» «Отец!» — крикнула она, но голос будто охрип, вышло тихо и неуверенно. «Не бросать же его тут!» — процедил Роберт. Внезапно они увидели, как из кустов прямо перед лордом Бриголем выскочил огромный полосатый зверь. Яркая шкура блестела от дождя, а пасть была угрожающе оскалена. «Назад, скорее!» — надрывался Роберт. У Бриголя не было оружия, но и страха перед хищником он не показал. Для Лорин время стало густым и тягучим. Она видела, как медленно-медленно он обернулся и взглянул на них с какой-то тоской, а затем вновь перевел глаза на тигра и сделал шаг вперед. Роберт снова что-то прокричал, но лорд Бриголь никогда не отступал от своего выбора. Широкими и уверенными шагами он приближался к зверю, который не ожидал такой реакции. Поводя хвостом, он смотрел, как добыча сама идет к нему в пасть. «Ну уж нет, ты не сбежишь от меня», — заявил Роберт и снова подстегнул коня. Бедное животное дернулось вперед, и вдруг тигр сделал грациозный прыжок, оказавшись между сэром Джереми и Робертом. От близости хищника лошадь Лорин дико заржала, но конь Роберта испугался еще сильнее. Обезумев от ужаса, он встал на дыбы. Роберт отчаянно пытался удержаться в седле, но конь опустился и вновь взбрыкнул с бешеной силой. Лорин видела, как соскользнула нога Роберта, и, потеряв равновесие, он полетел вниз. Он упал на спину прямо на поваленное деревце, и раздался противный хруст. Что хрустнуло? Дерево или кости Роберта? Он вскрикнул и застыл неподвижно. Его конь, почуяв свободу, бросился прочь от хищника. А Лорин уже не думала о тигре. Она соскочила с лошади и вмиг оказалась рядом с Робертом, упав на колени. Роберт. Он лежал на спине и смертельно бледный смотрел на нее, часто дыша. Дождевые капли текли по его лицу. На миг она подняла голову, чтобы взглянуть на тигра, и увидела, что ни его, ни лорда Бриголя нет поблизости. Только где-то наверху выл ветер и трещали деревья. Роберт. Лорин взяла его руку. Он застонал, попытался что-то произнести, и изо рта его показалась струйка крови. Дальнейшие события для Лорин подернулись туманом. Он помнила, как прибежали люди. Помнила, как изменился в лице Савелий, а потом и Гришка, примчавшийся следом. Помнила, какой страшный крик издал Роберт, когда его попытались поднять. Соорудив носилки, слуги с величайшей осторожностью отнесли едва живого графа Эрдмана в дом. Лорин что-то сказала полицейским. Кто-то вызвал врача, но это не отложилось в памяти. Стоило ей отпустить руку Роберта, как она будто забылась. Она понятия не имела, как оказалась в поместье, на стуле рядом с кроватью Роберта. Он был без сознания. Неизвестно, сколько времени прошло до приезда врача. Фамилия у врача была то ли Шивунов, то ли Живунов, и это внушало надежду. Имя и отчество Лорин тут же забыла, когда он представился. Ее сейчас интересовало лишь состояние Роберта. Живунов выглядел как типичный врач, серьезный, с бородкой, в круглых очках. Он выставил Лорин за дверь на время осмотра, а после усадил ее в кресло и подал стакан с какой-то горькой жидкостью. Лорин машинально выпила ее и ощутила, как в голове стало проясняться. «Сударыня, нет смысла ходить вокруг да около», — сказал Живунов, поглаживая рыжеватую бородку. «У вашего мужа серьезная травма, перелом позвоночника, если быть точным. Если бы Лорин могла, она бы побледнела, но кровь уже давно отлила от ее лица, да так и не вернулась обратно. Он поправится, мистер Живунов», — от волнения Лорин путала слова. Он задумчиво гладил бородку. «Несмотря на мою высокую компетенцию, я вынужден предположить худшее. К сожалению, после травм такого рода восстановление не всегда возможно полностью, и в данном случае рассчитывать на серьезное улучшение не приходится». Лорин не выдержала. «Что вы хотите сказать?» Доктор произнес. «Граф Эрдман жив, это хорошая новость. А плохая новость в том, что ниже талии он парализован, возможно, навсегда». «Парализован?» Лорин ощутила, как на нее снова наваливается туман. «Если быть точным, он не сможет двигать ногами, ходить, и все остальное». Но его голос превратился для нее в монотонное жужжание. Она не хотела ничего слышать и ничего знать. Роберт поправится, и никакой доктор не сможет ее в этом разубедить. Он давал ей какие-то советы, выписал несколько рецептов, объяснял, что сперва должен вправить позвонки, а затем наложить гипс, но она только рассеянно кивала. У нее в голове зарождался план. Наконец, окинув Лорин подозрительным взглядом, Живунов вновь отправился к Роберту, чтобы взяться за лечение. Началась суета. Слуги носили воду, исполняли поручения врача, слышались стоны Роберта. Не выдержав, Лорин сбежала в гостиную и долго стояла там, стараясь унять звон в ушах, пока ее не тронула за рукав Даша. «Чаю вам подать, сударыня?» – участливо спросила она. «Нет, не нужно», – бросила рецепты на столик Лорин и разрыдалась. Спустя несколько часов, когда доктор закончил свои манипуляции, а Роберт спал под действием морфия, она решилась зайти к нему. Страшно было видеть его бледное лицо среди подушек и тянущиеся под одеяло от изголовья кровати ремни. Лорин знала бы, для чего они, если бы слушала доктора, а так походила на пыточное приспособление. Стоило ей подойти ближе, как он открыл глаза. «Лора, я здесь». Она осторожно присела на край кровати. «Лучше ты, чем этот докторишка», прошептал Роберт, скривившись, будто лимон откусил. «Что он тебе сказал?» Лорин обещала себе не плакать, но слезы предательски затуманили взгляд. «Он несет какую-то чушь», — ответила она. «Я уверена, что ты поправишься». Роберт глянул на нее. «Да брось врать, у тебя лицо, будто я уже скончался, Роберт». Она нагнулась и поцеловала его щеку, а потом увидела, как снова скривился его рот и из его глаз покатились слезы. «Это несправедливо», — сказал он, не глядя на нее. «Он убил моего отца, а теперь из-за него я». Конечно, Лорин понимала, о ком идет речь, и решила, что эта тема отвлечет Роберта ненадолго. «А ты слышал весь разговор в кабинете? Ты знаешь, что лорд Бригаль мне не отец». «Что?» Кажется, это заявление и впрямь заставило его забыть о собственном плачевном состоянии. Лорин стала медленно и подробно рассказывать ему обо всем, что от него узнала. «Он просто негодяй», — заключил в конце Роберт. «Не забывай, что он заботился о моей матери и сестрах. Он не хотел, чтобы они остались без средств к существованию. Мы не поступили бы так с ними», — возразил он. «Он мог поговорить по-человечески». Она вздохнула и сказала: «Это все из-за того, что я не его дочь. Думаю, ему была отвратительна мысль оказаться у меня в долгу. Свою смерть он заслужил», — заявил Роберт. Лорин глянула на него. «Думаешь, он погиб, а ты сомневаешься?» — удивился он. «Тигр не любит чужаков. Если не тот, которого мы встретили, то другие растерзают его. Ему не выйти из леса. Пожалуй, ты прав». Ей снова вспомнилось, как между ними и тигром сэр Джереми выбрал тигра. Неужели он счел это лучшим выходом? Он не хотел попасть в тюрьму, или не хотел позора? Найдут ли они его тело, как нашли Эшли? Пока она размышляла, Роберт снова погрустнел. Лорин и не думала, что сможет его утешить. Она не представляла, что может сейчас сделать для него. Подыскивая новую тему для разговора, она вспомнила одну деталь. «Ты ведь поехал в город, но как ты обернулся так быстро? Ведь до Владивостока не меньше часа езды». Но Роберт будто не услышал, он сжимал и разжимал кулаки. «Руки тоже будто не мои», — пробормотал он. «Врач сказал, это от лекарств, потом пройдет». Хотя он много всего наговорил, Лорин молчала. Он перевел на нее глаза и ответил: «Это чистая случайность. Я встретил нотариуса по дороге, он ехал к Боярновым. Я показал ему документ, и он подтвердил, что бумага имеет полную силу. На том мы распрощались, и я вернулся. И правильно сделал, ведь тайфун уже надвигался». «Тайфун?» – переспросила Лорин. «Ураганный ветер и дождь. На берегу в это время особенно опасно, хотя отголоски дошли и до нас. Слышишь, как воет?» Лорин внезапно осознала, что в окно с неистовой силой бьет дождь, а в трубах воет ветер. Все вместе усиливало тревожное чувство, не покидавшее ее. Роберт наблюдал за ней, смотрел, будто хотел запомнить, как она выглядит. Ей стало еще больше не по себе. «Этот тайфун меня пугает, ведь он не причинит вреда поместью». «Нет, здесь все крепкое», — ответил Роберт. «А в папином саду почти все цветы уже отцвели». Лорин взяла его за руку, но он осторожно высвободил ладонь. «Я очень устал, мне нужно поспать». Ей пора было уходить, но она не находила слов, чтобы выразить то, что чувствует. «Ты поправишься, Роберт», — тихо сказала она. «Не сдавайся. Пожалуйста, ради меня». Он посмотрел на нее покрасневшими глазами. «Ради тебя я постараюсь». Лорин погладила его по щеке и выскользнула из комнаты. Даша поджидала в коридоре. «Ужин-то накрывать, барыня?» «Ужин?» — рассеянно отозвалась Лорин. «Нет, мне нужно ехать. Вели седлать кобылу». «Ехать? Что вы, сударыня?» — всплеснула руками Даша. «Ведь ураган бушует. Но мне нужно в сторожку. Убьетесь только, похуже Роберта Палыча. Сейчас надо переждать, пересидеть», — убеждала она. «Тайфун, это не шутки». Лорин едва не застонала от бессилия. «Ну почему именно сейчас? Там и доктор ваш не смог уехать, останется на ночь», — добавила Даша. «Так что давайте-ка поужинаем. Идемте в столовую». Следующие дни Лорин не находила себе места. Доктор сказал, что пока остается только ждать, когда кости Роберта срастутся, и тогда уже будет ясно, что можно сделать с чувствительностью и подвижностью ног. Однако Лорин видела, как он отводит глаза. Даша непрестанно молилась за здоровье хозяина, да и остальные слуги очень переживали. Ухаживать за Робертом пришлось Гришке. Живунов хотел прислать из больницы сиделку, но Роберт отказался. Лорин предлагала себя на эту роль, но и эта идея ему не понравилась. «Мне больно, что я перед тобой в таком унизительном состоянии», — сказал он. «Не хочу видеть жалость в твоих глазах. Давай сделаем вид, что я просто слег с простудой, а ты меня навещаешь». Она старалась, чтобы выглядела именно так. Приходила к нему, говорила с ним или читала вслух. Как бы ей ни было тяжело, она убеждала Роберта, что он поправится, и сама верила в это всем сердцем, хотя и не решалась рассказать ему о своем плане. План этот осуществить оказалось труднее, чем она думала. Для начала ей нужен был Иван, но дождь лил 3 дня, а потом дорогу размыло и к избушке было не подобраться. Наконец ей все же удалось оставить ему записку, но дни шли, а ответа все не было. В записке она умоляла Ивана прийти в поместье, а Дашу предупредила, чтобы егеря пустили и привели к ней. Едва кончился ураганный дождь, как снарядили отряд на поиски лорда Бригаля, но ни его живого, ни его тела так и не нашли. Тайга поглотила его бесследно, и Ларин считала, что такой конец сполна искупил его преступление, и даже больше. Вскоре о беде Роберта прознали соседи, но он велел никого не пускать. Даже единственного оставшегося друга, Алексея, не хотел он видеть, не говоря уж о вездесущем Борисе. Наступил октябрь. Не видя изменений, Роберт хмурился все сильнее, но, к удивлению Ларин, он не жаловался и не злился, покорно исполняя предписания врача. Что-то изменилось в нем. Иногда Ларин казалось, что вернулся тот Роберт, который разводил с ней костер и защищал от бандитов, а порой, что перед ней совершенно новый, незнакомый Роберт, серьезный, взрослый, немного похожий на Павла Алексеевича. «Лора, я могу попросить тебя об одолжении?» – спросил он однажды вечером, когда она закончила читать ему первую главу новой книги Вюляжерна, едва прибывшей из Петербурга по заказу. «Ну конечно, Роберт», – улыбнулась Ларин, хотя при взгляде на него у нее по-прежнему слезы наворачивались на глаза. «Перестань мне врать», — резко сказал он. «Этот несносный докторишка врет мне, и ты тоже. У него так бегают глазки, стоит мне заговорить о перспективах. Я уже понял, что он ничего не сможет сделать, и я так и останусь калекой». Ларин сглотнула. «Это еще неизвестно», — тихо сказала она. «Живунов говорил мне, что есть новые экспериментальные методы. Это все чушь собачья». Воцарилась неловкая тишина. «Я всего лишь хотела подбодрить тебя», наконец произнесла Ларин. «Мне кажется, что только надежда на лучшее еще может тебе помочь». «Нет, это просто самообман», горько сказал он. Ларин закусила губу. «Я многое передумал за эти пару недель. Моя жизнь вдруг предстала совсем в ином свете». Он смотрел в потолок, говоря это, и она была совсем неплохой. «Но теперь, чем быстрее я пойму, что назад пути нет, чем быстрее смирюсь, тем легче мне будет решить, что делать дальше». «А что ты собираешься делать дальше?» — испугалась Ларин. Он перевел на нее взгляд. «Я хочу выполнить хотя бы одно данное тебе обещание, поэтому я не сдамся. Хотя у меня были мысли попросить доктора избавить меня от мучений». Кровь отхлынула у нее от лица. «Роберт, дай мне сказать. Человек ко всему привыкает, я тоже привыкну. Но прошу тебя, с этого дня не говори, что я поправлюсь. И кстати, у тебя есть теперь официальное право развестись со мной, ведь детей у нас уже не будет». Слушать все это было невыносимо. Ларин казалось, что сердце у нее разорвется на части. Поэтому она не выдержала и сказала: «Роберт, я не врала тебе. Я верю, что ты поправишься, потому что...» Вдруг раздался настойчивый стук в дверь. «Я сейчас...» — поднялась Ларин. «Нет, договори», — приказал Роберт, схватив ее за руку.